угодливую улыбку, которую Алькисар показывал министру, что они вместе и заодно, будто смыло с его лица. «Не понимаю, о чем вы, ваша светлость?» «Не понимаете? Забавно. Мои шпионы подтвердили, что некая значительная сумма была передана некоему влиятельному при дворе лицу, однако не смогли установить, кому именно. Теперь многое становится на свои места». Алькисар приложил руку к груди как раз к тому месту, где был вышит крест Калатравы. «Не думаете же вы, ваша светлость, что я...» «Вы? А при чем тут вы?» Оливарес взмахнул рукой, словно отбрасывая это нелепое предположение, и Алькисар вновь заулыбался. «В конце концов, всем известно, что именно я приставил вас к его величеству в качестве личного секретаря. Вы пользовались моим доверием, вы были моим человеком. И хотя в последнее время ваши позиции до известной степени усилились, я сомневаюсь, что вам взбрело бы в голову плести заговоры по собственному почину. Это было бы полнейшим безрассудством, не правда ли?» Улыбка на губах секретаря вновь стала блекнуть и меркнуть. «Разумеется, ваша светлость», — тихо проговорил он. «И уж тем более в тех областях, которые представляют особенный интерес для иностранных держав. Преподобному Эмилио это еще сошло бы с рук, ибо он лицо духовное, да еще и с прочными связями при дворе. А всякому другому за такие проделки не сносить головы». И Оливарес устремил на него взгляд, исполненный грозной многозначительности. «Ваша светлость!» — меняясь в лице, пролепетал Алькисар. «Вы же знаете, до какой степени я вам предан!» «И до какой же?» — насмешливо осведомился министр. «Я предан вам беззаветно, верен беспредельно. Я очень полезен». «Напоминаю вам, Дон Луис, что преданными, верными, полезными людьми я заполнил ни одно кладбище». И, произнеся эту зловеще-хвастливую фразу, звучавшую в его устах отнюдь не пустой угрозой, граф Оливарес с рассеянным видом стал вертеть в пальцах перо, словно раздумывая, не скрепит ли своей подписью некий приговор. А Латристе заметил, что Алькисар следил за этими движениями с нескрываемым ужасом. «Да, кстати, о кладбищах», — вдруг добавил министр. «Позвольте вам представить Диего Алатристе, больше известного как капитан Алатристе. Вы ведь не знакомы?» «Я? Нет. Откуда же мне его знать?» «Приятно вращаться в обществе предусмотрительных людей. Никто никого не знает». Губы Оливареса снова дрогнули, возвещая усмешку, которой так и не последовало. Кончиком пера он указал на капитана. «Дон Диего Алатристе — достойнейшая личность с безупречным послужным списком. Но из-за недавно полученной раны и неблагоприятного стечения обстоятельств оказался в трудном положении. Он кажется мне человеком отважным и заслуживающим доверия. Надежным — вот правильное слово. Такие люди встречаются нечасто, и я уверен, что если повезет, для него наступят лучшие времена. Было бы жаль навсегда отказаться от услуг, которые он время от времени мог бы нам оказывать». Пронизывающим взором Оливарес оглядел секретаря. «Как вы полагаете, Дон Луис, я прав?» «Совершенно правы, ваша светлость», — поспешил ответить тот. «Но мне сдается, что образ жизни сеньора Алатристе с большой вероятностью предполагает всякого рода неприятные неожиданности. Несчастный случай по собственной неосторожности или что-то подобное. Если такое произойдет, винить в этом будет некого». С этими словами он послал капитану соболезнующий взгляд. «А мне кажется справедливым, если мы с нашей стороны не станем предрешать столь плачевный финал. А? «Какого вы мнения на сей счет, господин королевский секретарь?» «Полностью с вами согласен». Голос Алькисара дрогнул от досады. «А иначе я буду очень огорчен». «Понимаю, ваша светлость». «Очень. И буду расценивать это едва ли не как оскорбление, нанесенное лично мне». Казалось, что у Алькисара вот-вот произойдет разлитие желчи. Испуганная гримаса, искривившая его лицо, долженствовала обозначать улыбку. «Разумеется, ваша светлость», — пробормотал он. Оливарес, воздев палец, как если бы вдруг вспомнил нечто очень важное, порылся в бумагах, вытащил какой-то документ и протянул его Алькисару. «Вы снимете камень с моей души, если самолично озаботитесь назначением этого пенсиона. Видите, ходатайство подписано лично доном Амбросио де Спинолой. Дону Диего Алатристе за безупречную службу во Фландрии причитается 4 эскуда ежемесячно. Эта сумма поможет ему, не бедствуя, коротать время в ожидании выгодного заказа. Ясно, дон Луис?» Алькисар принял бумагу кончиками пальцев, словно боясь обжечься. Глаза его блуждали, казалось, он вот-вот лишится чувств. Судорога бессильной ярости свела ему челюсти так, что он еле смог выговорить: «Уж куда ясней, ваша светлость?» «Ну и прекрасно. Больше вас не задерживаю». И снова уткнувшись в бумаги, могущественнейший человек Европы небрежным движением руки отослал королевского секретаря.